Айлин Лин, Яроу, 2, Королевский тысячелистник, глава 1. Интересно, куда затерялся пульт от телевизора? Я шарила руками между диванными подушками и недоумевала, вот вроде только что сжимала в руках. Старость, не радость. Вот он, я победно извлекла черный прямоугольник со множеством совершенно ненужных кнопок, и весело защелкала, переключая каналы. Мы его теряем. Раздалось громко по всей гостиной, очередной сериал про медиков. Я про себя как-то печально вздохнула и решила посмотреть, а вдруг, что интересное покажут. Вообще в медицинских сериалах правды лишь половина. Лекарство лечит супербыстро, болезни прогрессируют с немыслимой скоростью, а сама больница становится местом хитросплетения судеб на основе безудержного секса. Отбросив пустые мысли в сторону, сосредоточилась на фильме. В этот момент кадр сменился и показали монитор с тонкой ровной линией на экране. Камера оператора сместилась, демонстрируя во весь рост красавчика-врача, что уже растирал дефибриллятор в руках. Разряд. Спина пациента выгибается от удара, полоска заиграла зигзагами, жизнь спасена. Родственники счастливы. Я покачала головой. В реальной жизни, к сожалению, все не так просто. В действительности же, прикладывая электроды к груди пациента с полным отсутствием сокращений сердца, медицинский термин «асистолия», спасти его не удастся. Более того, тысячи вольт электричества, которые выдает этот аппарат, могут сжечь безжизненный орган. Версия киноиндустрии – паутюшку на каждую сторону груди, сплошь обманный халтура режиссера, что не позаботился нанять толкового консультанта по медицинским вопросам. Правильная позиция аппарата – над и слева, под и справа, или сзади и спереди сердца. Именно эти положения обеспечивают движение импульса строго через нужный орган. Перед проведением процедуры врач смазывает кожу или гладкую поверхность электродов проводящим гелем, а также отсоединяет все датчики от тела пациента. Качая головой, я отключила телек, как его называет молодежь, поднялась с дивана и подошла к окну. Снег. Зима в этом году слишком снежная, если можно так сказать. Постояв так немного, собралась было отвернуться и пойти лечь спать, как заметила, что отражение в окне сменилось, и на меня глядела молодая, хорошенькая девушка с синими глазами, знакомое очень лицо. Я протянула руку и погладила холодную поверхность стекла. «Кто ты?» – выдохнула. Девушка вдруг подмигнула мне, и я почувствовала, что задыхаюсь. Резко сев в кровати, не сразу смогла выровнять сбившееся дыхание и успокоить от чего-то гулко колотившееся сердце. Это был сон воспоминания о другой жизни. «Все хорошо», – прошептала сама себе, стараясь успокоиться. Мой взгляд метнулся на соседнюю подушку. Мужчина спал, мерно поднимающаяся грудь говорила, что сон глубокий и спокойный. Опустив ноги на пол, накинула халат, домашние тапочки и направилась в сторону балкона, за стеклами которого занимался розовый рассвет. «Я дома, это был просто сон», — бормотала я, крепко сжимая ладонями каменные перила балкончика. Свежесть летнего утра взбодрила, мысли прояснились. «Ты почему так рано встала?» — раздался голос Ника, а секунду спустя меня прижали к теплой крепкой груди. «Странный сон приснился», — ответила я, прижимаясь спиной к любимому мужчине, «и тебе пора отправляться к себе в комнату. Мы пока не женаты. Спать вместе — верх безрассудности и неприличия». «Хэмэм», я почувствовала, как Николас вдохнул аромат моих волос, «жду не дождусь дня свадьбы». «Надоело, как вору в собственном доме по темноте красться к своей же невесте. Нужно внести правки в правила добрачных отношений», — хмыкнул кронпринц и развернул меня с целью поцеловать и утянуть в комнату. «Нет-нет-нет», — рассмеялась я, «на этот раз твои задумки не осуществятся». Я быстро чмокнула мужчину в кончик носа и, увернувшись от жадных рук, забежала в свою комнату. «Если ты не против, мне бы хотелось поговорить с тобой сразу после завтрака». «Я всегда за», — улыбнулся мужчина, входя следом за мной. «Только сегодня не получится, у меня срочные дела. Разговор может подождать до вечера», — я, подав жениху штаны и рубашку, ответила. «Конечно, это не так срочно, но очень-очень важно», — Николас кивнул, быстро одеваясь. «Свадьба ровно через 2 седмицы, у тебя все готово?» – спросил Ник, держась рукой за дверь. «Нет еще, не могу найти подходящую модистку, чтобы заказать платье. Во всей столице не нашла, чем же тебе не угодила та, как ее, Эра Сильва, она мне не понравилась. Пусть продолжает обшивать фаворитку твоего отца, а я найду другую». «Все никак не найдете общий язык с Арелили?» «Никак», – поморщилась я. «Взбалмошная девица мне не нравилась совершенно. подружиться не выходило от слова совсем. Сегодня с Налой прокатимся в еще две швейные мастерские, и я выберу наиболее понравившуюся мастерицу. Хорошо, я побежал, подмигнул Ник и распахнул дверь. На завтраке быть не смогу, так что не скучай. И тихо прикрыл за собой дверь. Я же опустилась на мягкий пуфик, что стоял у дамского столика, и задумчиво посмотрела в окно. Эти сны из прошлой жизни снятся мне с первого дня пребывания в столице Ини. И я решила, что это знак, хоть и не суеверно совершенно. Знак, что нужно рассказать Нику о себе все, с самого начала. Глава 2. В королевство Ини мы попали морским путем, и подплыли прямо к городу, что раскинулся в большой бухте вшире и вглубь. Столица Аллея. Город утопал в зелени, солнце и тепле. Здесь даже дышалось легче. «Это теперь твой дом тоже», – прошептал Ник, стоявший рядом. «Я очень надеюсь, что ты полюбишь этот город так же, как и я. Ну, а если нет, то мы уедем туда, куда ты захочешь». Я весело рассмеялась и лукаво спросила: «Ты готов бросить престол и свой народ ради меня?» На мой вопрос Николас пожал широченными плечами и все же ответил: «Ради тебя я готов на многое, а для королевства я сделал все, чтобы оно процветало. К тому же, мой младший брат – достойная замена. Народ не останется без мудрого правителя». На пирс мы добрались на небольшой лодочке, с нами сидели Ирис, Цвета и Ева, не пожелавшие остаться в Альпе под крылом Джейка, нового главы города. Все мои коллеги тоже не изъявили желания к нам присоединиться, разве что Алишин готов был ехать, но у него на руках оставалась лечебница, и бросить все и сразу ему не позволила совесть. Как я буду обходиться без своих уже обученных помощников, даже не знаю. От идеи продолжать врачевать дальше я отказаться не смогла. Николас не пытался меня убедить в обратном, уже понял, что в некоторых вопросах спорить со мной бесполезно. Нас встречали. Еще с корабля я видела пышную делегацию. Под звуки какого-то духового инструмента меня и кронпринца проводили до кареты, с золотыми вензелями и гербом на дверце. Детей и Еву хотели отделить, но Ник так шикнул на чрезмерно суетливых слуг, что те быстро растаяли в толпе. Дворец был построен на небольшой возвышенности в центре города и достаточно далеко от морского побережья. Сложенный из белого, хорошо обтесанного камня, замок представлял собой картинку совершенно сказочного строения. На широком крыльце выстроились многочисленные слуги и, согнувшись пополам, встречали кронпринца Ини. Войдя во внушительные входные двери, мы оказались в широченном холле, размерами не уступавшего футбольному полю, прошли за дворецким прямо до конца залы, остановились около высоких двустворчатых дверей из светлого дерева, охраняемых двумя высокими охранниками в шлемах и с копьями в руках. Я даже не успела заскучать, так быстро распахнулись резные створки, пропуская нас внутрь. Детей и Еву у нас забрали при входе во дворец, пообещав хорошо устроить и сытно накормить. Поэтому я полностью сосредоточилась на предстоящем знакомстве с правителем целого королевства. Я несколько волновалась, для меня все это действо и помпезность были непривычны. Благо, Николас позаботился о наряде, в который я переоделась, еще будучи на корабле, иначе быть мне смешной в моем нелепом платье и кожаных мокасинах. А прическу сделала самую простую, стянула локоны в низкий пучок на затылке, выпустив пару прядей вдоль лица. По мне изящно и оригинально. Кронпринц Николас де Грасси и Риерау де Рос, объявил провожатый, и мы одновременно шагнули в тронный зал, наполненный разодетыми придворными. Я старалась сильно не глазеть по сторонам, но вот короля осмотрела очень пристально, а когда встретила насмешливый взгляд голубых глаз Ратира Первого, ответила прямым взором, даже подбородок приподняла: «Сын, рад тебя видеть, и познакомиться с твоей невестой счастлив безмерно». Голос короля был сильным, чуть хрипловатым, а признание меня невестой во всеуслышание дорогого стоило, и я, наконец, расслабилась. Все же Николасу, утверждавшему, что король совсем не против женитьбы старшего сына на лекарке, не до конца верила. После прозвучавшего из уст короля объявления, придворная шушера ахнула, но позволить себе тут же меня обсуждать не смогла. Мои косточки будут перемыты, как только закончится прием. Это я поняла с кристальной ясностью. Ну и пусть, мне их сплетни и интриги до фени. Хочется уже заняться своими делами, а точнее попасть в местную лечебницу и посмотреть, как там обстоят дела. Но это, по словам моего жениха, случится не скоро. Ближайший месяц я буду занята организацией свадьбы, списком гостей, угощением и вообще буду вливаться в местное высшее общество всеми своими невеликими силами. потому что вынести льстивые улыбки и злобное шипение в спину мне будет непросто. Но где моя не пропадала? После знакомства с отцом жениха, я думала, начнутся пляски, если верить описаниям балов в сказках. Но, увы, танцев не было, зато состоялся праздничный обед с переменой множества изысканных блюд. Маленькая загогулинка на огромной тарелке могла накормить, разве что комара, а не взрослых людей, но никто не жаловался, и люди самозабвенно предавались болтовне и обсуждению каких-то сплетен. Я сидела рядом с Николасом, а он, в свою очередь, по правую руку короля. По левую расположился младший брат Ника, с которым мы мило побеседовали о погоде и прогнозах на урожай. Мне парень понравился, был в меру разговорчив и обаятелен, некоторые его рассуждения говорили о том, что молодой человек умен и проницателен. Вообще тот день я помню словно в тумане. Эринала, сидевшая рядом с дядей, порадовала меня больше всего. Сияющие глазки, румянец на личике, все говорило о хорошем самочувствии и довольстве жизнью. Отбросив воспоминания о прибытии в Алию, я посмотрела на принцессу, сидевшую напротив меня, и сказала: «Нала, дорогая, поездка в карете без рессор – удовольствие сомнительное, но благодаря наличию огромного количества мягких подушек, при разговоре челюсти не стукались друг об дружку. Как хорошо, что мы выбрались из этого гадюш, ммм, из дворца на прогулку. Конечно, было бы проще пригласить швею во дворец, но твой вариант мне больше по душе. Прогулка – это прекрасно». Эринала сидела напротив меня и весело улыбалась, качая бывшей больной ногой. «Да, не люблю сидеть среди придворных женщин и вышивать, слушая их пустую болтовню. Сейчас отвезу вас к своей модистке, надеюсь, она вам понравится, в отличие от Эры Сильвы. Слышала, что она даже набралась наглости спорить с вами, брызжа слюной, и как вы окатили нахалку водой из вазы вместе с цветами». Принцесса весело рассмеялась, и я не сдержалась, губы сами растянулись в широкую улыбку. Неприятная ситуация получилась. Пожилая швея качала права, что такое пошить, полное неприличие и нужно делать иначе, вошла в раши, яростно размахивая руками, она чуть ли не кричала о попрании вековых традиций. Пришлось ее остудить. «Только моя мастерица очень молодая и дело свое недавно открыла», добавила Нала, успокаиваясь. «Молодость – это недостаток, который быстро проходит», улыбнулась я, «поэтому возраст меня беспокоит в последнюю очередь. Главное, чтобы она все схватывала на лету и сразу поняла то, что я хочу в итоге получить. Ехать пришлось достаточно долго, буквально в другой конец города, но этот путь был выдержан мною не зря. Девушка с первого мгновения поняла, каким именно свадебное платье должно быть, и мы перешли к обсуждению подходящей ткани, аксессуарам. А потом я заказала себе полный гардероб, первые наряды которого должны быть готовы через 2 дня. Все это я оплатила своими монетами». Эринала ничего не сказала, но я заметила, как она неодобрительно сморщила хорошенький носик. Мне претило брать деньги на свою одежду у Николаса, тем более мы не были пока женаты. «Вот поженимся, тогда все, что угодно, а пока я могу себе позволить пошиковать самостоятельно. Сразу отделаться от привычки обеспечивать саму себя без сторонней помощи, сложно избавиться». От чего-то эта мысль заставила меня улыбнуться. Глава 3. Ужин был скучный. Придворные приживалы сидели с кислыми минами и обсуждали между собой трудовой день. Вот не понимала я этих лодырей при дворце. Как можно целый день предаваться безделью, а за ужином рассказывать, как устал? Разве что язык устал, в это охотно поверю. Я ела молча, привычно орудуя ножом и вилкой, не замечая косых любопытствующих взглядов, за 2 недели попривыкла. Еле дождавшись окончания застолья, быстро поднялась и, в сопровождении Риналы, удалилась из обеденной залы. Короля и принцев за столом сегодня не было, это удручало. Может, попросить накрывать мне в личных апартаментах? Ника я решила подождать в малой библиотеке, которая находилась на личной территории королевской семьи, куда ход придворным, без особого разрешения, был заказан. Взяв с полки наугад книгу, присела на кресло у окна, подкрутила масляную лампу и задумалась. «Прости», — вырвал меня из недр воспоминаний голос жениха, — «не успел к ужину». Меня чмокнули в макушку и подули на затылок, заставляя кожу покрыться табуном мурашек. «Как ты мог?» — возмутилась я визгливым тоненьким голоском, закоренелой истерички, выносящей мужу мозг вместе с воротами. Притворно закатила глаза и прижала руку к груди, но на этом мой талант актрисы закончился, и я уже спокойным голосом добавила: «Не быть мне звездой театра. И вообще, Почему король не разгонит всю эту шушеру, что ошивается при дворе и ничего полезного не делает? Николас, весело смеясь, присел напротив. Так было заведено еще моим прапрадедушкой, когда в войнах или конфликтах семьи аристократов оставались без главы. Сейчас же это просто дань традиции. Может, стоит несколько поменять уклад их жизни? Пусть делают что-то полезное. Кронпринц, поиграв бровями, кивнул. Я подумаю над этим. Хотя, может, ты что подскажешь? Да, как говорится, инициативность наказуема. Николас подмигнул мне, и я кивнула, соглашаясь. Придумаю так, что мало никому не покажется. Как прошел день? Сменил тему жених. В общем и целом продуктивно, сказал я, откладывая на столик книгу, ни одной строчки которой так и не прочла. Модистку нашла, заказала наряды, потом с Налой погуляли по набережной. Ник кивал вслед словам, но я чувствовала, что мыслями он где-то далеко. А у тебя, а у меня уже все готово. Кронпринц загадочно улыбнулся. И ты мне не скажешь, что именно? Я высоко подняла одну бровь, откидываясь на спинку кресла. Подарок для тебя, покажу сразу, как мы станем мужем и женой. Это традиция в нашей семье, дарить суженой что-то очень ценное. Как интересно, протянула я, значит, мне тоже нужно подготовиться в ответ. Это не обязательно, покачал головой мужчина и спросил, ты о чем-то жизненно важном хотела со мной поговорить? Да, хотела, я прикрыла веки, собираясь с мыслями. Поднялась с кресла и прошлась туда-сюда, задумчиво кусая губы. Заготовленная речь вдруг улетучилась из головы, остались лишь разрозненные фразы. Нужно успокоиться. Вдох-выдох. Будь что будет. Тянуть больше не было ни сил, ни желания. Ник, прошу, выслушай меня очень внимательно, не перебивай. Надеюсь, меня не сожгут на костре после признания. На последней фразе Николас нахмурился, но ничего говорить не стал. Достаточно хорошо меня изучил. Чтобы не сбить меня с мысли, лучше послушать, а все вопросы, потом. Когда-то меня звали Анной, я из другого мира, в котором погибла, и моя душа непонятным образом переместилась в это тело. Я врач-хирург, с огромным опытом работы. В том времени, в котором я жила, все было гораздо более прогрессивнее, то есть развитие, чем в вашем. И да, там я была пожилой женщиной, моя речь не была сильно связной, но основное, что я хотела сказать, сказала. А дальше, как решит любимый человек. Ник молчал недолго, и когда заговорил, с моей души будто камень свалился. Я думал о нечто подобном. Твои знания во врачевании настолько немыслимо глубоки, что иного объяснения сложно придумать. У меня еще была мысль, что тебя посетило Всевышнее благословение, но первый вариант подходил больше, потому что с момента общения с тобой, я набрался новых слов и фразочек, которых и не знал никогда. Потерев ладонями лицо, Николас продолжил, «Мне посчастливилось встретить тебя уже такой, какая ты сейчас, и полюбить именно тебя. Прежнюю Ярау я не знал. Твой возраст в прошлой жизни не имеет для меня никакого значения. Улыбка жениха согрела мое сердце, и почему за этот рассказ я должен был бы сжечь тебя на костре? В моем мире в средние века так поступали с ведьмами». Николас, откинув голову, весело рассмеялся. «Мы всю ночь проговорили о моей жизни в другом мире, о прорывах в науке, о машинах. Николаса интересовало все, любые мелочи. С такой въедливой, дотошной стороной характера своего жениха я встретилась впервые и была приятно удивлена. А как сделан двигатель в самолете? Задает он мне вопрос в 5 утра, когда мои глаза уже слипаются под давлением пудовых век. А автомобили, помнишь, что там внутри? Николас, вяло отмахиваюсь, я не знаю, я врач-хирург, а не инженер. Дорогая, прости, говорит он, видя мое состояние, поднимает меня на руки и куда-то несет. Мягкая, вкусно пахнущая, почему-то вишней, постель, теплые губы, целующие меня в висок. И я уплываю в объятия Морфея. Глава 4. После ночи признания отношение Николаса ко мне не изменилось совершенно. Правда, он попросил меня записать все мои воспоминания из прошлой жизни, как-то систематизировать их для лучшего понимания. Последнюю неделю перед свадьбой своего жениха я практически не видела. Он был чем-то очень сильно занят, но красивые, просто шикарные букеты каждое утро стояли на прикроватном столике. Мне также не приходилось скучать. Подготовка к свадьбе занимала все мое свободное время, а по вечерам я писала много, скрупулезно, пытаясь вспомнить даже незначительные детали. Натренированная память врача была мне в помощь. Я и представить себе не могла масштаб знаний человека 21 века. Пусть без деталей, но описать и дать характеристику я вполне могла. Все записи велись на русском языке, чтобы, не дай Всевышний, никто во всем мире не смог прочитать эту информацию, кроме меня. Припахивать придворных даже не пыталась, пока мой статус не позволяет мне закрутить гайки. Но вот потом, да, потом я уже придумала, чем местное блестящее общество будет занято. А сейчас мне вполне хватало расторопных слуг и личных помощников. Я не особо умею готовить, да и никогда не любила это дело. Поэтому, обсудив меню с шеф-поваром королевской кухни, удовлетворилась всем тем, что он мне предложил. Перечень блюд был такой длинный, что даже у меня, избалованной разнообразием кухни другого мира, отвисла челюсть. Но спорить я не стала. Замуж выхожу за цельного принца, надо понимать. Мой гардероб пополнился новыми вещами по местной моде, но с некоторыми изменениями. Сразу шокировать публику я не стала. Тише едешь, дальше будешь. Во-первых, в здешнем высшем обществе мода для аристократок была какой-то неудобной. Платье в пол со шлейфом, который подметал этот самый пол так, что плиты были чисто выметены в любое время суток, длинные рукава сильно расклешенные от локтя, чем-то заниматься с таким непотребством, которое бесконечно тянется за тобой и так и норовит, то в тарелку залезть, то в чернилах испачкаться, напрягало мои нервы настолько, что обычно сдержанная я, хотела ругаться самыми последними словами, не сдерживаясь. Я убрала шлейф, чуть укоротила длину юбки, чтобы каждый раз не бояться на него наступить и сделала рукава узкими, без клёша. Моя жизнь сразу стала легче. Дамы косились на меня, но молчали. Во-вторых, башмаки-колодки и среди знати были в моде, но я давным-давно от них отвыкла, поэтому из-под подола виднелись аккуратные кожаные балетки на небольшом каблучке в пару сантиметров. Нелла тоже ходила в такой обуви, еще со времен Альпы приучилась и оценила их удобство. В-третьих, я не носила дурацкий конический чепчик, с самого приезда так ни разу и не надела. Ну их, париться в этом несуразном головном уборе не было никакого желания. Я уж как-нибудь обойдусь, вообще хочу носить брюки и блузку. Мне, как врачу, в таком было бы гораздо удобнее передвигаться. Но пока моду на штаны среди женщин вводить не стоит, сама понимаю, что местное общество заклеймит меня так, что век потом не отмоешься. Возможно, такой свободный наряд позволит себе носить мои внучки или правнучки. Я над этим вопросом постараюсь поработать. «Ах!» — воскликнула Нелла, разглядывая меня. Я стояла напротив начищенного металлического зеркала. Сегодня была финальная примерка свадебного наряда. Платье в пол нежного кремового оттенка, струящаяся ткань, вышитая жемчугом на поясе и по подолу. Высокую прическу делала мне Ева, которая стала моей личной помощницей. Завтра тот самый день. Прижав ладони к горящим щекам, возбужденно говорила принцесса, и вы станете мне официально мамой. Я так рада. Мы закружились в веселом хороводе, прихватив в круг модистку, ее швей, Еву, Ириса и Цвету. Подростки стали моими пажами и ходили в школу для детей аристократов, помогали мне с мелкими поручениями и очень внимательно слушали, что говорят во дворце, а после докладывали мне. Предупрежден, значит вооружен, в моем случае информация, наше все. В приподнятом настроении прошел весь день, а вечером ко мне в апартаменты постучал дворецкий, уважаемый Анри Эриерау, там вас спрашивает некий Алишин, мне его пригласить в голубую гостиную или вежливо выдворить. Алишин, воскликнула я, вскакивая из-за стола, за которым работала, немедленно ведите меня к нему, уважаемый Анри, да поскорее. Я сбегала по парадной лестнице, приподняв платье, навстречу широко улыбающемуся Али. За его спиной стояли Лекк Дориус и Лекк Свен, рядом с которым скромно застыла симпатичная женщина. Али, Дориус, Свен, как я рада вас видеть. Я обернулась к запыхавшемуся Анри, который не смог угнаться за мной. Уважаемый Анри, прошу прощения, что заставило вас побегать. Распорядитесь подать взвар в голубую гостиную и что-нибудь вкусненького. Повернувшись к гостям, весело махнула рукой. Ребята, пойдемте за мной. Я устремилась вглубь холла, который заканчивался двумя дверями. Одна вела в тронный зал, другая в большую гостевую комнату. Встречающиеся по пути придворные отходили в сторону и провожали нашу кавалькаду заинтересованными взглядами. Новая пища для сплетен. Я так рада, что вы смогли вырваться и приехать ко мне на свадьбу. Счастливые лица бывших коллег подняли мое настроение еще выше. Как долго сможете погостить? Лика Яра, начал Али, спасибо за теплый прием. Тут в дверь постучали и в гостиную вошли две горничные. У одной из них в руках был поднос с чайником и чашками, у другой полная корзинка разнообразных пирожных. Как только девушки удалились, я самолично разлила душистый взвар по чашкам и предложила всем угощаться. «Вы с порта сразу ко мне или где-то остановились?» – спросила я, наблюдая, как гости делают глоток вкусного напитка. «Мы сразу к вам», – ответил Али, «и мы, в общем». Так ему несвойственная неуверенность несколько меня насторожила. «Что-то случилось?» «Нет, то есть», – Али помолчал немного и все же договорил, «если ваше предложение все еще в силе, то мы бы хотели остаться и служить под вашим началом». «Да-да», — кивнул Свен, — «я приехал с женой, мне еще многому нужно у вас научиться». Дорис весомо кивнул. Все четверо уставились на меня, ожидая ответа. «Нет, конечно». Вытянувшиеся разочарованные лица заставили меня весело рассмеяться. «Вы, что думаете, что я отменю свое предложение, когда трое замечательно обученных, много умеющих ликов готовы мне помогать? Вы с ума сошли. Я не могу себе позволить разбрасываться такими кадрами. Сейчас решим вопрос вашего размещения. Пока поживете во дворце, он огромен и на каждого найдется комната. А потом купим вам дома ближе к дворцу. В общем, это уже моя забота». «Лика Яру», — вдруг сказал Свен, — «мы же не с пустыми руками приехали. У нас есть сбережения, сами купим, не стоит вам за это переживать». «Нет-нет», — перебила я его, подняв ладонь, — «никаких сами купим. Раз уж вы будете работать на корону, то и всем необходимым она вас обеспечит. Этот вопрос я решу лично. Ох, как же я рада вас видеть, друзья мои». Тут раздался громкий стук в двери, в комнату ворвался Николас. «Дорогая, прости, что мешаю», — он посмотрел на вскочивших людей, которые, узнав кронпринца, вежливо ему поклонились. «Уважаемые Али, Свен, Дориус, какая приятная неожиданность. И мы рады вас видеть, эр Николас», — практически хором воскликнули те. «Анри», — позвал Ник Дворецкого, что застыл около дверей, — «размести дорогих гостей со всеми удобствами. Потом проводи на ужин». Дождавшись, когда гости выйдут из гостиной, Ник повернулся ко мне и нахмурился. «Мне нужна твоя помощь». «Что случилось?» В волнении я подошла ближе, вглядываясь в потемневшие серые глаза. «Отец, у него что-то со здоровьем. Королевский лек, который раз пускает кровь, но не помогает. А почему мне не сказал раньше? Я только сегодня узнал, когда отец вызвал меня к себе, так как завтра церемония и тянуть больше нельзя, он решил спросить твоего совета. Но ведь Эр-Ратир в курсе, что я Ликка, отчего сразу не позвал». Николас потер лицо ладонями, но все же ответил. «Отец посчитал, что говорить на такую тему с женщиной, будь она хоть трижды Ликкой, а в твоем случае еще и будущей родственницей, верх неприличия». Я покачала головой. «Ваши предрассудки сведут меня с ума. Веди». Комната короля была погружена в полумрак, плотно задернутые портьеры не давали и шанса свежести проникнуть в помещение. «Отец, Эриерау пришла тебя осмотреть». Кряхтение, донесшееся из-под вороха одеял, было ему ответом. «Доброго вечера, уважаемая Эриерау», — проговорил мужчина, которого я сначала не заметила. «Меня зовут Лек Кварни. Я не вижу необходимости вашего присутствия здесь. Думается мне, я еще раз пущу кровь нашему глубоко любимому королю, и завтра он сможет провести церемонию. Мне не понравился запах в комнате. Мне не понравился этот напыщенный тощий тип с лицом крыски и бегающими глазками, называющий себя Ликком. Мне не понравилось, что король молчал. Николас, этого, вон отсюда. Анри, распахнуть все окна. Зажечь как можно больше ламп. Работаем. Прим автора. Кровопускание, флеботомия, метод альтернативной медицины, заключающийся в извлечении определенного количества крови из человека с лечебной целью. Доказательства клинической эффективности у кровопускания отсутствуют, в современной медицинской практике оно не используется. В подавляющем большинстве случаев историческое использование кровопускания было вредно для пациентов, осуществляется при помощи прокола, венипункция, разреза вены или посредством наложения пиявок, герудотерапии. Глава 5. Уважаемый Анри, позовите мою помощницу Еву, и пусть она прихватит с собой лекарскую сумку. Распорядитесь подать кипяток и крепкий напиток дух вина. Также приготовьте морскую соль и теплую кипяченую воду. Дворецкий кивнул и вышел за дверь. «Что планируешь делать?» – спросил Ник, застывший в изголовье кровати, поистине, королевских размеров. Я посмотрела на жениха и вздохнула. «Вашего главного ликка нужно наказать за чрезмерное злоупотребление кровопусканием, гнать его в шею, а вообще, в первую очередь сбить жар, затем дать обезболивающее и поговорить с сэром Ротиром, как только он придет в себя». Ник слушал меня очень внимательно. «Надеюсь, все будет хорошо», – Кронпринц потер переносицу и, отойдя в центр спальни, сел в огромное, обитое бархатом, кресло. «Я тоже на это надеюсь». Ева влетела в комнату чуть запыхавшись, прижимая к груди мою сумку с травами и необходимыми инструментами первой помощи. За ней вереницей вошли служанки. Одна несла таз с водой и сходящий паром, другая – кувшин с вином. «Ева, готовь обезболивающую и жаропонижающую настойки, все, как обычно, по старой схеме и с ложечки дай выпить Эру Ротиру. Затем малую ложку морской соли раствори в нашей средней чаше теплой прокипяченной воды». Отдав распоряжение, присела напротив жениха и посмотрела на него внимательным взглядом. Темные круги под глазами, взлохмаченные волосы. Передо мной сидел уставший человек, так и подмывало спросить, чем это он занимается с утра до позднего вечера, но не стало. «Надо, сам расскажет. К тому же, лишние уши, даже если они принадлежат Еве, нежелательный фактор». В тишине провели минут 20. Николас, кажется, задремал, а я сидела и думала. Ева приготовила настойки и, как все было готово, начала давать королю. «Ни, Николас», — раздался голос короля, и мы одновременно вскочили, поспешив на зов. «Сын мой, кажется, я умираю». «Отец, не говори ерунды, все будет хорошо». Ник сжал ладонь отца и ободряюще улыбнулся. «Яра сейчас тебя осмотрит и дальше решит, что делать». «Пить», — пробормотал Эр Ротир и прикрыл веки. Ева тут же поднесла к его губам чашу с самодельным физиологическим раствором и помогла сделать несколько глотков. «Фух, что за гадостная соленая вода», — возмутился мужчина, и я улыбнулась. «Это лекарство вам поможет поскорее прийти в себя», — ответила я, присев на кровать рядом с ним. «Эр Ротир, вы должны мне рассказать все без утайки. Где болит, какая боль и как давно она вас беспокоит?» Король молча пожевал губами и все же сказал: «Дорогая моя девочка, стыдобище-то какая, срам в таком признаваться, но терпеть эту боль я больше не могу, и внуков повидать хочется больше, чем побояться тебе сказать, где именно болит». Я сидела и молчала, терпеливо ожидая ответа. В таких вопросах, как здоровье, лучше не стоит торопить человека. «Болит там, пауза, внизу болит, давно, уже и не помню, когда началось. Последние 2 седмицы нестерпимо, а можно поточнее, место скажите», — приподняла я брови. «Папа», — наклонился к нему Николас, — «не нужно стесняться, Яра ведь хочет помочь». Эр Ротир вздохнул. «Папа, болит, прямо между половинками». «Ах, вот оно как», — спокойно кивнула я без тени улыбки и продолжила: «Как именно болит?» «Ну», — протянул король, — «сильная режущая боль во время процесса, когда идешь в уборную, ты поняла, о чем я. Когда сижу, тоже болит и зудеть может, да так, что сил это терпеть нет никаких. Кровь идет вместе с говяшками из заднего прохода». Я уже знала, что за болезнь у моего нового пациента, но нужно убедиться, поэтому, как можно мягче, сказала: «Вы сейчас исполните все действия, какие я вам скажу, не впадая в панику. Кричать или звать стражу тоже не нужно. Договорились? А что именно вы хотите сделать?» — подозрительно прищурился пожилой мужчина. Бледное лицо чуть порозовело, это хороший знак. «Осмотреть место, которое вас изводит и не дает наслаждаться жизнью». Глаза короля стали квадратными и рот слегка приоткрылся. Секунда, и мужчина отмер, почему-то прикрыв чресло ладонью. «Где же это видано, чтобы девица мне в срамное место заглядывала, да еще и трогала? Не бывать такому. Если вы не хотите по-хорошему, будет по-иному, мы вас погрузим в сон и все посмотрим, пока вы спите». Эр Ротир задохнулся от возмущения. «Отец, так или иначе мы узнаем, что у тебя за болезнь». Посмотрев на Ника с благодарностью за поддержку, я вопросительно подняла брови, пристально рассматривая короля. «Нет уж, мало что будут эти ликки делать со мной в бессознательном состоянии. Хочу знать, что с моим телом никакого надругательства не было. Говори, деточка, что делать?» Король стоял на карачках и от каждого моего прикосновения вздрагивал и невнятно ругался. «Пару фраз точно нужно запомнить. Лучше бы я спал», — ворчал мужчина, а я не сдержалась и улыбнулась. «Под маской все равно никто не увидит». Спустя некоторое время, когда я разобралась в проблеме полностью, Николас помог отцу лечь на спину, натянуть одеяло и с таким же немым вопросом в глазах, как и у короля, уставился на меня. «Хэмэм, что же?» Я прошла к чаше с водой и вымыла руки с мылом. Закончив с этим, вернулась к мужчинам. Все просто и сложно одновременно. «Есть хорошая новость. Завтрашнюю церемонию вы сможете провести более-менее не страдая от боли. И новость не очень. Эр-Ратир, вам предстоят две операции. Первая – иссечение анальной трещины. Вторая – геморроидэктомия». Николас и Эр-Ратир ошалело переглянулись и растерянно уставились на меня, демонстрируя полное непонимание вопроса. И я, прежде чем пуститься в пространные объяснения, обратилась к Еве. «Приготовь таз с теплой водой, добавь в нее отвар из зверобоя, календулы или ромашки, что найдешь в нашей аптечке. Прим автора. Для коррекции гиповолемии, частыми причинами гиповолемии являются обезвоживание, дегидратация, кровотечение, в нашем случае было кровопускание, тяжелые ожоги и действие лекарственных средств, например, мочегонных или сосудорасширяющих, неадекватный выбор параметров гемодиализа, широко используются кровезаменители гемодинамического действия, препараты декстрана, растворы желатина, гидроксиэтилкрахмал, солевые растворы, героиня использовала физиологический раствор, растворы сахаров, глюкоза, глюкостерил. Из препаратов крови чаще используются эритроцитарная масса, свежезамороженная плазма, альбумин, удаление геморроидальных узлов, сидячие ванночки. Такие ванночки обладают противовоспалительным и обезболивающим действием. Они помогают снять спазмы и расслабить мышцы ануса. Глава 6. День моей свадьбы. Если считать первый брак из той, другой жизни, то это второй раз, когда я выхожу замуж. И оба раза по любви. Счастливица я все-таки. По традициям этой земли бракосочетание в случае с обручением престола наследника проводит сам король. Аристократы ходят в местные храмы, где главный служитель вносит их имена в брачную книгу. В этом мире вера свободная. Хочешь верь в высшие силы, хочешь нет, всем все равно. А храмы строятся, как место, где можно побыть наедине с собой, попросить совет и временный приют, вознести молитву высшим силам, если сильно хочется и чувствуешь в этом потребность. Насильно никого не ведут в подобные места. Еще когда я только попала в этот мир, я оценила удобство такого подхода. Никакой инквизиции, гонений, насильного внедрения веры, ничего подобного не было. Сначала меня это удивляло. Как же так? По земной истории знаю, что вера один из самых сильных рычагов влияния на умы людей. Потом я заметила, что люди здесь застыли на определенном этапе развития и прогресс движется чуть быстрее улитки. Возможно, что отсутствие нормальной веры один из факторов такой стагнации. Но вот что интересно, я ведь переехала в другое, соседнее королевство и здесь люди несколько более верующие в высшие силы. Новинок для упрощения быта, больше, сами горожане несколько живее что ли. Если сравнить с моим прежним местом проживания, то в этом городе жизнь бьет ключом, цветет торговля. Все это сначала ввело меня в шок, оказывается, я привыкла к размеренному течению своей жизни в провинциальном городке. Встряска мне была просто необходима. А то, чувствую, через пару лет застыла бы в Альпе, как стрекоза в янтаре. Тряхнув головой, отогнала непрошенные мысли. О столь разительной разнице в развитии двух соседних государств стоит поговорить с женихом. Вот только поймать его пока никак не получается. Но, думаю, после свадьбы выдастся случай обсудить этот вопрос. «Мирина», — сказала я девушке, — мастерица по прическам из команды модистки Лалли, что шила мое свадебное платье, получилось просто прекрасно. Я сидела и оценивающе смотрела на свое отражение в отполированном до блеска металлическом зеркале. «Эриероу, прошу вас», — сказала Лалли, откидывая чехол с выглаженного свадебного платья. Платье в стиле ампир, совершенство бежевого цвета, струящиеся ткани белоснежный жемчуг. Темные волосы уложены в затейливую высокую прическу с вдетыми нитями мелкого жемчуга. От созерцания своего отражения меня отвлек деликатный стук в дверь. Ева сорвалась с места и распахнула одну из створок. «Эриероу», в комнату вошел дворецкий Анри, поклонился и доложил: «Эр Николас ждет вас». Я спускалась по лестнице никуда не торопясь. Николас ждал меня у подножия. Услышав тихий стук каблучков, он поднял глаза наверх и так и замер. Огонь восхищения, загоревшийся в его взгляде, был той самой платой за труды. Спустившись на последнюю ступеньку, кокетливо подняла бровь. Николас тут же очнулся и галантно подал мне ладонь. «Прости, я забыл, как дышать». Все мысли вылетели из головы. «Ты прекрасна». Ник подхватил меня за талию и закружил, крепко прижимая к себе. «Ник, стой!» – рассмеялась я. «Прическу испортишь». Мужчина улыбнулся в ответ, опустил меня на пол и поцеловал в кончик носа. «Пойдем, отец уже ждет». Подхватив жениха под локоток, мы прошли к тронной зале. Двери услужливо распахнулись, и тут же заиграла торжественная мелодия. Инструмент был похож на нашу земную флейту, и мелодия лилась, как звонкий ручеек. Солнечные лучи золотили белый мрамор пола и стен. Огромное помещение было заполнено под завязку. При виде моего платья дамы охнули и вылупили жадные взоры на мое одеяние. Подозреваю, что вскоре у модистки Лаули прибавится работы. Белоснежная ковровая дорожка вела к трону, у подножия которого стоял и улыбался счастливый отец и король, Ратир I. Николас остановился перед правителем королевства, преклонил колено. Я же присела в глубоком реверансе, которому меня научила принцесса Нала, склонила голову. «Встаньте, дети мои!» – величественно провозгласил Ратир I. Мы послушно поднялись и посмотрели на довольного жизнью короля. Ева мне еще вчера рассказала, с каким сомнением его величество уселся в деревянный таз с настойкой из трав, и с каким блаженством потом в нем развалился. Вылезать не хотел. Снова представив эту картину, я чуть не прыснула, еле сдержалась. «Любите друг друга, будьте верны своим словам и поступкам. Пронесите любовь через годы долгой совместной жизни. Уважайте желания своей половины. Властью, данной мне, нарекаю вас супругом и супружницей, мужем и женой. Николас, Ероу, обменяйтесь брачными браслетами». К нам торжественно подошел Ирис, державший в руках небольшую подушечку, в центре которой лежали, сверкая полированным золотом, два браслета. Мой теперь уже законный муж взял один из них и надел его на мою правую руку. Второй, который был потолще и потяжелее, на запястье Ника защелкнула я сама. Король довольно кивнул и объявил: «Николас, можешь поцеловать свою жену». И под веселый гомон людских возгласов Ник поцеловал меня нежно и трепетно. Никакой страсти, лишь ее обещание. В этом поцелуе слились все его чувства ко мне, все его надежды и ожидания. А потом был пир. Приглашенные бродячие цирковые акробаты демонстрировали свои номера. Жонглеры, дрессировщики мелких животных, танцовщицы, министрели. Посреди дружного застолья Николас вдруг поднялся, подхватил меня на руки и понес прочь из зала под одобрительные крики гостей. Первая ночь в браке была волшебной. Она чем-то неуловимо отличалась от всех предыдущих. Сплетение рук, сплетение тел, горячее дыхание, тихие стоны наслаждения. Спасибо высшие силы за второй шанс прожить жизнь и снова почувствовать все прелести телесного и духовного единения с любимым человеком. Глава 7. Интерлюдия. «Сколько?» Николас выжидательно посмотрел на Анри, и тот тут же выложил на стол берестяную грамоту, исписанную мелким почерком. Список имен, пронумерованный. «Ровно 20 покушений, эр Николас, было совершено на вашу невесту за все время пребывания Риера во дворце и за его пределами. Сыпали яд в еду, была попытка выстрелить в нее из лука. Всех поймали, допросили с особым пристрастием и без жалости. Тех, кто выдержал допросы, сослали на каменоломни или отправили на казнь. Большинство из них были простыми исполнителями, веревочки старались распутывать до конца, но так и не дошли до заказчиков. Также не удалось выяснить, сколько лиц отдавало приказы на покушение». Дворецкий, а точнее тайный страж и хранитель для Яры, замолчал, ожидая, что скажет кронпринц. «Я не думал, что их будет так много», — Ник покачал головой и резко стукнул ладонью по столешнице. «Храни ее покой, она ни о чем не должна догадаться. Если нужно, удвой телохранителей. Хоть один волосок упадет с головы моей женщины. Почему вы не делали примочек Эру Ратиру, Лек-Кварни?» — спрашивала я сидящего передо мной лекаря. Мужичок сморщил отвратительную острую мордочку. «Я вам не деревенская знахарка, чтобы лазить по чьим-то срамным частям тела, даже если эти части принадлежат монаршей особе, и прикладывать к ним травки. Я дипломированный лекк. Кровопускание в случае этой болезни – оптимальное решение. Мне было очень интересно, чему учат в местных школах для ликков. Много о них слышала, а толку еще ни разу не видела. После свадьбы у меня по плану стояло посещение столичного учебного заведения для лекарей. А раз свадьбу благополучно сыграли, то пора осуществить данный пункт. За преднамеренный вред королю вам полагается изгнание», – холодно сказал Николас, присутствовавший при разговоре. «Вы знали о травах, но посчитали ниже своего достоинства проверить моего отца, как положено. Вы раз за разом пускали кровь, видя, что этот способ лечения не действует. Вас выпнут за пределы моего королевства, заберут все грамоты, и чтобы ноги ваши здесь больше никогда не было. Вам все понятно? Еще плетей всыпать стоило бы, но Ириерау слишком добра. Считайте, вам повезло. Пока говорил кронпринц, я не сводила пристального взгляда с Варни. Тот, услышав фразу «дать плетей», сбледнул с лица, но потом, когда понял, что это наказание ему не грозит, снова воспрянул духом и кинул на меня полный ненависти взгляд. Казалось бы, должен благодарить, а нет, чувств подобных и рядом не было. Когда увели Ликка, в небольшой гостиной мы остались с Николасом одни. «Дорогая, приглашаю тебя на прогулку», взял меня за руку Ник и поцеловал запястье. Рой мурашек проскакал по позвоночнику и застрял где-то внизу живота. «Покажу тебе свадебный подарок. Приглашение принимаю», я погладила его по щеке и продолжила. «Тем более, что у нас появится время, чтобы ты ответил на мои вопросы, которые мучают меня с момента попадания в ваше королевство». Карета ждала у подножия парадной лестницы. Я надела удобную юбку, блузку и шляпку. Такой наряд был непривычен для местного женского общества. Но мне было откровенно все равно, главное удобно, а косые взгляды аристократок меня не волновали совершенно. Тем более, стоило мне стать женой кронпринца и подобострастных улыбок увеличилось в десятки сотни раз. Табун придворных лизунов увеличился до невероятных размеров, и это сильно раздражало. Если бы не Анри, который всегда ухитрялся появляться вовремя и отваживать льстецов, я бы сошла с ума уже через пару часов такого назойливого преследования. «Николас, скажи, я, конечно, понимаю, что сравнивать столицу и провинциальный городок – нелепо, но все же уровень развития этого города сильно опережает Альпу. С чем это связано?» Мой муж загадочно улыбнулся. «Я много лет путешествую по разным странам и городам. Почему я все еще не сижу на троне? Потому что занимаюсь поиском». Поиском чего? Любопытство заставило меня податься вперед и понизить голос. «Немного потерпи, и я тебе все покажу». Ник погладил меня по щеке и нежно провел пальцем вниз до ключицы. «Я самый счастливый человек на свете». Прикрыв глаза, я отдалась чувствам, которые вызывали его прикосновения. Любимый мужчина ловко пересадил меня на свои колени и сладко поцеловал в губы. Долго предаваться любовным играм в полумраке кареты нам было не суждено. Наш транспорт вдруг остановился и в дверцу постучали. «Эр Николас, мы прибыли». Супруг одернул ворот рубашки, поправляя смятую ткань. Я же спешно застегивала пуговички на блузе, и когда он успел расстегнуть их чуть ли не до пупка, разгладила складки на юбке и переделала испорченную прическу в низкий пучок на затылке, скрепив шелковой лентой. «Пойдем, родная», — подмигнул муж, распахивая дверцу. «Да-да», — кивнула я, нахлобучивая шляпку, «идем». Николас помог спуститься на землю и широко повел рукой. «Яра, это мой подарок тебе. В этом месте сосредоточены годы кропотливого труда, опасных приключений, тайных переговоров с контрабандистами». Пока он говорил, я с интересом окинула высокие железные ворота, распахнутые настежь. Далеко впереди виднелись стоящие в определенном порядке строения разной этажности и размеров. Николас подхватил меня под руку и повел внутрь огороженной высоким каменным забором территории. Это городок, и в нем живут необыкновенные люди. Они зовут себя исследователями или испытателями. Всех этих, как ты говоришь, гениев, я искал и собирал по всем известным мне королевствам. Еще до встречи с тобой я понимал, что успеху и процветанию государства способствуют научные изыскания и открытия. Почему ты думаешь, я так часто пропадал, когда ты жила в Альпе? По всей территории по эту сторону моря раскиданы мои послы-шпионы. Даже о тебе мне сообщил Эршатель. Я рискнул и отправил к тебе дочь. И риск оправдал себя. Еще тогда решил всеми доступными способами убедить такую талантливую Ликку переехать сюда. Кто же знал, что влюблюсь, как мальчишка? Мужчина улыбнулся и посмотрел на плывущие по небу пушистые облака. Тихо добавил. И до конца дней моих буду благодарить высшие силы за такой бесценный подарок. Произнеся последнюю фразу, Николас заглянул мне в глаза и шепнул: «Верь мне, я не дам тебя в обиду». «Я тебе верю, иначе зачем жить, если не доверять людям», добавила про себя. «Все это я дарю тебе. Отныне ты здесь главное». Эта новость несколько меня огорошила, но я решила промолчать. Сначала посмотрю, что здесь и как, потом буду задавать вопросы, а если почувствую, что не потяну такую ответственность, то всегда успею отказаться. Пока шли к первому самому большому зданию, Николас внимательно слушал мои мысли касательно операций, которые предстоит пережить его отцу. Мне нужно будет многое заранее приготовить. Если ты говоришь, что здесь собрались самые светлые умы из разных частей света, то, думаю, среди них найдется талантливый кузнец и ювелир. Химики, кузнец и ювелир есть и даже несколько, а вот что такое химики, задумавшись на секунду, ответила. Человек, который создает настойки, смешивает разные ингредиенты между собой и получает другое вещество. В древности в моем мире их называли алхимиками. Я понял, о ком ты. Двое таких сейчас работают над каким-то порошком, который взрывается от огня. У них уже что-то выходит, но не сильно успешно. Ты, наверное, имеешь в виду порох? Подняла я брови. Николас резко остановился и вперил в меня острый взгляд. Только не говори, что ты знаешь рецепт создания этого вещества. Эх, Николас, качая головой, я пожала плечами, понимаю, что сильное государство – это прежде всего отличное вооружение. Война – это великое несчастье для простых людей. И нет, я не знаю, как делается порох. В моем мире он используется в военном деле. Я никогда не интересовалась его рецептом, поэтому помочь в этом направлении твоим ученым не смогу. Я лгала. Как человек, отлично знающий химию и биологию, состав пороха был мне хорошо известен, как и многое другое из взрывоопасного, но нести в этот мир разрушение и быть у истоков развития столь мощного вооружения не было никакого желания. Но, если моей новой родине будет грозить опасность извне, я встану на защиту и отдам все запрещенные знания королю. А пока ведь угрозы внешней нет, вот и молчим, наличие опасных знаний отрицаем. Глава 8. Николас привел меня в кабинет на втором этаже. Помещение было обставлено так, как если бы я сама здесь все спланировала, то есть кто-то учел мои предпочтения. И даже мебель была сделана знакомым мне почерком, точно Рик и Тик постарались. «Это твой кабинет управленца», — довольно проговорил Ник и приглашающе повел рукой. «Проходи, осмотрись, если что-то не понравится, заменим, переделаем, все, что пожелаешь». «Когда ты успел так хорошо меня изучить? Я умею слушать и видеть», — улыбнулся загадочный мужчина. «Оказывается, я его недостаточно хорошо знаю, но так даже увлекательнее». «Интересный вы мужчина, эр Николас Деграсси», — покачала я головой и прошла на середину комнаты, оглядывая сдержанный интерьер. Широкий письменный стол из светлого дерева, позади него окно от пола до потолка, перед ним два кресла с высокой спинкой. В таком не получится вальяжно развалиться. Эти сиденья предполагают прямую осанку. Шкафы в пол, пока пустые, из той же породы дерева. Мягкий диван с резными ручками, журнальный столик. На полу бежевый пушистый ковер. Здесь очень красиво, только занавесок не хватает, решила заметить упущение. Их завтра привезут, кивнул Николас. Я не забыл, что ты любишь прикрывать окна. Кстати, как тебе качество стекла в окне? Оно превосходное. И у меня тоже есть для тебя подарок. Я вытащила из сумочки свернутую берестяную грамоту и протянула мужу. Это процесс создания зеркала на основе стекла. Но у нас ведь есть медные зеркала, удивленно пробормотал кронпринц, быстро разворачивая рецепт. По мере чтения брови Ника поднимались все выше и выше. Описанный процесс производства несложенной составляющей вроде можно найти. Покажу Лине и Васу. Это наши, как ты их называешь, химики. Хорошо? «Покажи», – кивнула я, и продолжила, «если оно получится, то ты сможешь в полной мере оценить разницу между натертым медным подносом и настоящим зеркалом». Кронпринц покивал, пробежал рецепт и технику изготовления глазами еще раз, спрятал за пазуху. «И да, не у меня получится, а у тебя», – покачал он головой, – «это все теперь твое». «Николас, мне очень нравится твой подарок, только во всех научных процессах и изысканиях принимать участие я не смогу». В том, что непосредственно касается медицины, возможно, в чем-то еще я способна дать совет или даже вывести производство того же стекла на иной уровень, но вот, как сделать двигатель, построить поезд или самолет, это ты не ко мне обратился. Может быть, еще схему дельтаплана изображу, и еще что-то по мелочи, но взяться за все области, мне просто не по силам. Я хочу лечить и помогать людям, а не становиться гениальным изобретателем и закрыться в этих стенах. Принц слушал мою речь молча, не перебивая, кивал временами и, когда я замолчала, сказал, «Поэтому у тебя будут заместители. Сам я человек, не сидящий на месте, через пару недель отправляюсь за море в империю Бабха, мне нужен доверенный человек, способный сохранить все то, что я наработал с таким трудом. Раньше мне в этом помогал брат, В этот раз он собирается в путешествие вместе со мной. Его слова стали для меня сюрпризом, и я возмутилась. А ты не мог мне сказать об отъезде после отбытия, через письмо? Прости, что не предупредил сразу, как получил приглашение, заработался, Ник запустил пятерню в волосы и покаянно на меня посмотрел. Это дипломатическая миссия. Нам с Мика просто необходимо быть в Бабха. На это я не нашлась, что ответить, и лишь покачала головой. Хорошо, я встану во главе твоего научно-исследовательского института. Кстати, как он называется? Я хотел, чтобы ты сама дала название. Вот не было мне печали, развела я руками, плюхаясь на мягкий диван. Ник только рассмеялся. Знакомьтесь, моя супруга Лиссейра Удеграсси и ваша новая управляющая, представил меня Николас куче народу, что столпился в достаточно большом холле центрального здания, главы отделов, ждем вас в зале заседаний. Прошу всех разойтись по рабочим местам. И стоило собирать людей, прошептала я мужу. Стоило, подмигнули мне в ответ, все на этой территории должны знать, как ты выглядишь, кем являешься и где тебя можно найти при необходимости. В его словах была доля истины. Мне оставалось лишь согласиться. Приступим, первым заговорил Николас, когда все расселись за круглым столом. Ну прямо, как в легендах о короле Артуре, подумала я. Все дела теперь решайте, сэр Ирау, в чем сможет она вам поможет. Лисса Ирау, у меня для вас небольшой сюрприз. После слов Николаса двери распахнулись, в помещение вошли двое. Жан Дьян, мой друг и соратник в сотворении первых в этом мире хирургических инструментов, талантливый кузнец, и Поль Ре, мастер-гончар стеклодув. Последняя приставка была приклеена с моей легкой руки. Первое стекло когда-то мы варили вместе. Друзья, искренне обрадовалась я очень-очень рада вас здесь видеть. Сама хотела вам написать приглашение присоединиться к нашему исследовательскому институту. Эр Николас обо всем позаботился заранее. Благодарю, супруг мой. Кронпринц был доволен, а мастера смутились от похвалы. Мы давно здесь, нас попросили вам на глаза пока не показываться. Эр Николас хотел неожиданно вас порадовать. Порадовал, подмигнула я мужу. Фух, с этими людьми все станет несколько проще. Они понимают меня с полуслова, быстро принимают новое и, главное, готовы развиваться. Кронпринц кивнул вошедшим, разрешая занять места за столом, и сказал: «Мне нужно вас покинуть, поэтому передаю слово вам, принцесса», и посмотрел на меня. Я незаметно сглотнула набежавшую слюну и, сосчитав до 10, чтобы успокоиться, сказала: «Мне приятно видеть в одном месте столько умных и просвещенных людей. Вы знаете, кто я, и мне бы очень хотелось узнать ваши имена, и чем именно занимаются ваши МММ, так скажем, отделы». Люди за столом быстро переглянулись, но самой смелой оказалась хрупкая высокая блондинка. «Меня зовут Лина Рина, я главная в направлении по смешению разных веществ с целью получения нового.